Грудь и горло ее были наполнены копотью, так что она едва могла дышать. Она в страхе бросилась к своему ребенку. «Моя дочь умирает!» — воскликнула она в отчаянии и прижала ее к груди. Наконец Мария открыла глаза, но она была слабее всех. Отец схватил ее на руки и стал подниматься с нею через отверстие. Энрика, смутно припоминавшая Жозе, стала его удерживать. «Будьте покойны, он ушел», — сказал Отцо, с трудом пробираясь через свалившиеся обгорелые бревна. Наконец ему удалось выкарабкаться на поверхность. Но, увидев перед собой опустошение, он остановился в отчаянии. Он стоял между развалинами, вместо крыши он видел над собой голубое небо, а вместо стен — стоявшие вдали деревья. Чувство глубокой скорби охватило его. Энрико предложил идти к Фраско и Жуане. И когда они добрались туда, Энрико благодарила Бога. «Так счастливо, что вы теперь у меня», — говорила добрая старушка, целуя Энрико и Марию. «Благодарю всех святых. Как больно было бы мне, если бы вы, которых я так люблю, избрали себе другое место пребывания после того, как злодеи уничтожили хижину моего брата. Я верю, Энрико, что ты никогда не полюбишь свой новый дом так, как любила то прекрасное мирное место в лесу. Но я употреблю все старания, чтобы новая родина твоя мало-помалу сделалась тебе приятной. В одном могу уверить тебя. Ты имеешь во мне и в моем Фраско верных друзей. Это знает твоя Мария. А когда наступит зима, я велю ему сделать для вашего жилища толстую плотную крышу. Я буду о вас заботиться и постараюсь, чтобы вы после стольких лет горя и нужды наконец почувствовали себя счастливыми». Энрика обняла добрую Жуану и крепко пожала руку ее мужу. Отцо стоял подле них и радовался дружескому приему, оказываемому Энрике. Но задача его еще не была исполнена. Или, может быть, он не мог расстаться с прекрасной Энрикой? С первой же встречи цыган горячо полюбил ее, но мало-помалу пылкая любовь его перешла в безмолвное обожание. Сперва в порывах дикой страсти он хотел сблизиться с ней и отдаться ей всецело. Но потом ему показалось, что во всем существе Энрике, несмотря на всю соблазнительную прелесть ее, было что-то святое, недосягаемое, делавшее подобное сближение невозможным, и он стал ее защитником, верным другом. И в этом чувстве святой дружбы страсть исчезла бесследно. Старуха Непардо, несмотря на заботливый уход за нею, день ото дня становилась все слабее. Энрико и Мария попеременно сидели у ее изголовья и освежали ей лоб и раны холодной водой. Но, наконец, ее час настал. Она молилась вместе с Энрикой, просила Пресвятую Деву об отпущении грехов, говоря, что все прощает брату, который сделал ей столько зла. Благодарила Энрику и Марию за их попечение, беспрестанно повторяя, что годы, проведенные вместе с ними, несмотря на все лишения и опасности, самые лучшие в ее жизни. Вскоре мысли ее стали путаться, и в следующую ночь она не узнавала более ни Энрике, ни ее дочери, плакавших у ее постели. Таким образом, на руках Энрике и Марии умерла женщина, искупившая все преступления прежних лет тем, что полюбила этих двух страдалец и разделила с ними их тяжелые дни и испытания. Одноглазая старуха с отвратительными чертами и страшным прошлым, от которой бежали все, спасла душу, найдя два сердца, которые ее оплакивали и за нее молились.